Это текст лекции Грановского, переписанный набело. Часть лекции в записи Бессонова и Грановским переписана Наумовым, учитывавшим правку лектора. Это дает нам право предположить, что и первая часть записи, черновая и неправленная в тетради Бессонова, правила с Грановским по-другому, не дошедшему до нас беловому экземпляру. И, возможно, эта правка тоже учтена в рукописи Наумова. Варианты, имеющиеся в записях Бартенева и Наумова по сравнению с основным текстом Бессонова, приводятся нами в тексте. Записи Бартенева в угловых скобках, записи Наумова в фигурных. Студенты Бессонов и Бартенев, записи которых используются в настоящем издании, сыграли впоследствии видную роль в истории русской науки и литературы. Известен своей деятельностью и Наумов, ставший с 1865 года председателем Московской губернской земской управы. Лекции по истории позднего Средневековья дополнены в данном издании новыми материалами. Благодаря этим дополнениям курс Грановского приобретает более цельный характер. В лекциях 44-45 рассматривается состояние Германии накануне и во время 30-летней войны. Лектор стремится раскрыть здесь сложность событий, в которых переплелись внутренние смуты, конфликты между различными группами немецких князей, их военные столкновения, связанные по наблюдению Грановского с борьбой за церковные земли. В лекциях анализируются международные отношения во времена 30-летней войны, ее последствия. С конца 45-й лекции Грановский переходит к изложению английской революции 17 века. Этот материал, учитывая важность сюжета, имеет существенное значение для изучения наследия историка в целом. К сожалению, мы можем пока предоставить вниманию читателей лишь сделанный Грановским обзор событий начала революции. Плохая сохранность последующего текста не дает возможность воссоздать то, что, вероятно, составляло содержание лекции 48-й. Бессонов сделал, как обычно, сокращенную запись, не успев подвергнуть ее расшифровке. Вслед за курсом по истории позднего Средневековья в настоящем издании следует часть курса, посвященного возникновению и развитию раннесредневекового общества. Этот курс, датируемый 1848-49 годами, состоит из 43 лекций, часть которых, 13 лекций, была опубликована нами в 1961 году. В основу публикации положен текст Владимира Собчакова, который хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства в фонде Грановского. Рукопись эта, состоящая из 9 тетрадей, переплетенных вместе, 198 листов, представляет собой черновую запись, за исключением отредактированных 5 и 6 тетрадей. На обложках и на полях имеются пометы 1848-1849, а также иногда указания на день, когда читалась лекция. Ценной является также и черновая рукопись, принадлежащая студенту, фамилию которого не удалось установить. Она не датирована, но текстуально почти полностью совпадает с записью Собчакова. В этой рукописи есть нумерация лекций, в записи же Собчакова указаны как даты, так подчас и номера лекций. Помимо двух указанных записей, имеются еще две, в основном отредактированные. Возможно, именно эти студенческие тексты правились самим Грановским. Одна из записей, выполненная почерком Бессонова, хранится в Государственном историческом музее, другая в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Варианты, содержащиеся в двух указанных записях лекций и записях Бессонова, приводятся в сравнении с основным текстом Собчакова нами в тексте, записи неустановленного студента в угловых скобках, записи Бессонова в фигурных. Не станем повторять обзор содержания курса 1848-49 года. Отметим лишь, что этот курс Грановского отличается от ранних, в первую очередь тем, что его структура становится более стройной, материалы группируются вокруг ключевых проблем истории средних веков. В данном курсе отсутствуют разделы, посвященные Византии, западным славянам, а также истории скандинавских стран. В настоящей публикации мы вынуждены ограничиться переизданием лекций, имеющих наиболее существенное значение. Это прежде всего вводная и ряд обобщающих лекций. Первая, 25-я, 26-я, 27-я, 29-я, 43-я.